Фундамент молодости. Бесспорно, мощным тотемом в нашем обществе являются молодость и физическая жизнестойкость. Вспомните тех старых мужчин и женщин из кинофильма «Кокон», которые вдруг воспряли духом. Многие люди гонятся за всевозможными средствами, которые, как им кажется, могут продлить их молодость, в то время как реальный фундамент молодости находится в них самих. Он известен как гормон человеческого роста или ГЧР. ГЧР усиливает мышечный тонус, стимулирует рост тканей, костей и органов, способствует укреплению здоровых тканей. С момента вашего рождения и приблизительно до 30-летнего возраста гормон человеческого роста, естественно, высвобождается в кровь приблизительно полтора часа спустя после того, как вы уснете, а также перед самым пробуждением утром. Высокие уровни ГЧР с течением времени, естественно, снижаются. К 60 годам около 30% мужчин вырабатывают мало или совсем не вырабатывают это вещество. Предполагается, что женщины продолжают выделять гормон человеческого роста даже в пожилом возрасте, и в этом причина их более продолжительной жизни. Выбросы этого гормона роста происходят также после выполнения тяжелых физических упражнений и после какой-нибудь серьезной травмы, так как ГЧР является целебной субстанцией. Гормон человеческого роста сейчас синтезируется в лабораториях и назначается детям, имеющим карликовый рост. Но как повысить собственные природные способности высвобождения ГЧР в вашу систему? Одним из способов его сиюминутной выработки является взрывное упражнение. Это может быть подъем гантелей в течение 35-45 секунд. Лабораторные проверки в Майами, штат Флорида, дали волнующие результаты. Люди в 60-летнем возрасте, которые в течение последних 10-15 лет не сделали ни одного физического упражнения, учатся поднимать тяжести и накачивать мышечную массу, эквивалентную той, которая была у них в возрасте 21 года, соответствующими энергетическими уровнями. Что все это значит? Это значит, что вы можете быть такими же сильными в 70 и 80 лет, какими были в 20 и 30. Вы не только можете продолжать повышать коэффициент своей выносливости с помощью аэробных упражнений, как мы это уже описывали, но и продолжать укреплять свою силу путем коротких взрывных анаэробных упражнений. Помните о другом коэффициенте в этом уравнении. Дать своему телу необходимые питательные вещества. Убедитесь, что не отравляете свой организм избыточным количеством сахара, жиров, соли или мяса. Все это полезно знать, поскольку мы вступили в 21 столетие, как показывает статистика, со значительным преобладанием людей, которым будет за 60. Если мы сейчас возьмем на себя контроль над своим телом, то один из четырех человек уже не будет обузой для общества, а останется сильным и жизнеспособным его членом, который будет вносить свой вклад в общее дело и наслаждаться жизнью. Человеческое тело – лучшая картина человеческой души. Людвиг Витгенштейн. Задание на сегодня. Определите различия между выдержкой и здоровьем. Вы уже это делали. Примите решение стать здоровым. Я надеюсь, вы это уже сделали. Я попробую определить, в каком вы состоянии. Вы занимаетесь в настоящее время аэробикой или анаэробикой? Сжигаете жир или животный крахмал? Сходите к кому-нибудь, кто может провести с вами тест, или ответьте на следующие вопросы. Вы утром просыпаетесь, испытывая чувство усталости? Вы чувствуете сильный голод после физической тренировки? Вы испытываете расслабленность после занятий? У вас остался тот же жировой слой, несмотря на все усилия? Чувствуете ли вы где-нибудь боль или дискомфорт после физических упражнений? Если вы на эти вопросы ответите «да», значит есть вероятность, что ваши упражнения носят анаэробный характер. Купите себе портативный кардиомонитор. Он стоит порядка $200. Это будет полезное приобретение. Приступая к 10-дневной программе аэробных упражнений, согласно руководству, данному мной ранее, разработайте план, в соответствии с которым ваша система обмена веществ будет сжигать жир и способствовать постоянному повышению энергетического уровня. Начинайте немедленно. Проведите 10-дневный тренинг, а если хотите, расширьте программу, перечитайте главу «Энергия. Топливо для высшего мастерства» в моей первой книге «Беспредельная власть». Примите решение сделать эти упражнения частью вашей индивидуальности. Лишь твердое обязательство выполнять физические упражнения в течение длительного времени может принести реальные плоды и вознаградить вас за усилия. А теперь давайте устремимся к более высокому стандарту, качественно укрепляя наши отношения.